Иногда Тони брала с собой своего пуделя, мисс Сиси, красавицу-сучку в тугих черных кудряшках, и Алиса гладила ее узкую голову, позволяя лизать себе запястье. Но вскоре собаке это надоедало, и она убегала обнюхивать покрывало, складки которого пестрели пахучими пятнами. «Мам, ты как?» Он стоял на пороге, руки в карманах, едва заметно перекатываясь с носков на пятки. «Хорошо, милый. Нужно что-нибудь?» Она покачала головой. «Точно? Спасибо, милый. Может, принести чаю?» «Спасибо, не стоит. Я кое-что поделал в саду». «Хорошо. А может, горячего молока?» «Нет. Ты не забыла выпить за пеклон?» «Нет, милый, не забыла. Да не волнуйся ты так». Она нахмурилась. Строгая пожилая директриса, которая досаждает неугомонный ученик. Ее взгляд приказывал выйти вон. «Ладно, читай», — сказал он. «Я еще зайду». Она кивнула, и это движение вызвало у нее приступ кашля. Но когда он кинулся к ней, зачем? Что он собирался сделать? Она замахала на него, гоня прочь. И он вышел, помедлив на площадке перед дверью, пока ее кашель не успокоился, а потом медленно пошел вниз по лестнице, покраснев от внезапно нахлынувшего непонятного чувства. Внизу лестницы на стене, не увидеть его было невозможно, в пластиковой рамке висел разворот с очерком о Ларри из американского журнала про знаменитостей. Львиную часть очерка составляли фотографии, а в заглавии было написано «Любимчик Америки» с сердечком посередине. На первой странице красовался старый снимок 19-летнего Ларри, потрясающего ракеткой перед трибунами после победы над 7-м номером мирового рейтинга Эриком Мобергом на открытом чемпионате Франции 1980 года. Ниже снова Ларри, но уже погрузневший, загорелый до черноты, стоит, прислонившись спиной к серебристому ягуару перед небоскребом «Утюг» на Манхэттене, одетый на манер молодого и удачливого биржевого дельца, собравшегося в гольф-клуб. Снято в те времена, когда он работал на рекламный цирк Натана Слейтера в Нью-Йорке. Потом неизбежный кадр из «Солнечной долины», где Ларри в белом халате и с суровым лицом прижимает дефибрилляторы грудной клетки сексапильной жертвы сердечного приступа. Но самый большой из фотографий, почти на всю правую страницу, был семейный портрет Ларри, Кирсти и трехлетней Эллы, сидящих на диване в своем живописном доме в престижном районе Сан-Франциско. Ларри обнимает Кирсти за плечи, и та вся светится от радостного возбуждения. «Счастливица!» заарканила истинного джентльмена, звезду Солнечной долины. А Элла пристроилась между ними, но на ее личике застыло такое скорбное выражение, что нетрудно было представить себе мольбы фотографа. Согласно подписи Боба Медичи, не могли бы вы попросить маленькую леди тоже улыбнуться? Но даже в 3 года Элла была упряма, как ослик, и на уговоры не поддавалась. С тех самых пор, как очерк занял свое место на стене, миссис Сэмпсон, поправляла ли она рамку или протирала ее желтой тряпкой для пыли, не могла удержаться, чтобы не поворчать себе под нос «Прости, Господи!» или «Стыд-то какой!» и хмурилась, словно недовольство ребенка относилось к ним ко всем. На кухне Алик вынул из заднего кармана брюк сложный листок бумаги, на котором убористым почерком Уны было расписано, какие лекарства должна принимать Алиса, когда и в каких дозах. Антидепрессанты, противорвотные, обезболивающие, слабительные, стероиды. На столике у ее кровати стояла пластмассовая коробка, разделенная изнутри на сегменты: синий для утренних лекарств, оранжевый для дневных и вечерних, но болезнь, усталость, а может, и сами таблетки стали причиной провалов, пробелов в памяти. И в день приезда Алика Уна, сидя рядом с ним на шаткой скамеечке у беседки, посоветовала ему незаметно для Алисы следить за пополнением и расходом содержимого этой коробки, и он сразу же согласился, довольный. Уж с таким-то заданием он справится. Он сделал на листочке отметку, взял с кухонного стола свой кожаный портфель и вышел на